Вы как, продержитесь? Поправив на поясе световой меч и старый верный мифриловый клинок, обернулся я к молодежи. Продержимся, сняв с головы шлем и подставив лицо под падающие струи бесконечного дождя, вместо молодых ответил Дейл, клон из первой сотни, принесших личную присягу мне на верность. Да и чип с болтиком спину прикроют и за мелочью присмотрит. Милорд, вы же нас знаете. Эй, мы не мелочь. Под смешок сража, сделал грудь колесом пинвинье, парнишка из бывших огородников. Цыц, прицикнул на смельчака Заброк. Иди уже, пап, а соколадошкой мягко толкнула меня в нагрудник бронекостюма. Долгие проводы, лишние слезы. Мы не пропадем, только ты не теряйся. Я скоро, сделав шаг в сторону, я без хлопка парировал из нашего убежища, в следующий миг очутившись на неприметном скальном уступе, нависавшем над одним из входов на базу снабжения республиканских войск Кобальт. Скоро, очень скоро мой счет пополнится еще одним джедаем или джедайкой. Впрочем, если под клинок угодит высокопоставленный офицер, я тоже не разочаруюсь, хотя сюда я прибыл не по головы врагов, а за сухпайками и носимыми генераторами личного защитного поля. Тропинка протоптана, осталось дождаться усиления грозы с сопровождающимися по ее милости помехами энергетического оборудования базы, чтобы под сурдинку вывести из строя следящий комплекс внутри продовольственных хранилищ и терминалов с оборудованием. Клоны, несущие караульную службу и обслуживающие системы безопасности, привыкли к вечным поломкам и выходу из строя то одного, то другого узла, и подсаженные мною гремлины на мелких драгоценных камушках тут совсем ни при чем. Если только через раз, в небе над головой оглушающе громыхнуло, ветвистая молния протянулась до горизонта и затерялась в серой хмари ливня. Начинается светопреставление, значит и мне пора приготовиться к выходу. Следом грохнуло еще громче, совсем как в тот раз, когда истребители республиканцев атаковали мой корабль, только сейчас был гром, а тогда грохот переходящих на сверхзвук ракет. За несколько секунд до атаки судна, транспондер которого на всю систему вещал о принадлежности к нейтральной стороне, о чем свидетельствовала отключенная система захвата целей и развернутые в транспортное положение орудия, меня сковали нехорошие предчувствия. Включить защитное поле, генераторы на полную мощность, успел выкрикнуть я до того, как с пилонов республиканских истребителей и бомбардировщиков сорвались десятки сверхзвуковых ракет. «Сэр, эвакуируйтесь, сэр», глухо пророкотал из-за пульта управления клон-капитан, получивший имя Немо. «Первую волну мы выдержим, но щиты просядут до основания, потом нас тупо добьют. Приказ по судну, десантной партии и экипажу занять места в эвакуационных капсулах». Я не заметил, как порвал ремни безопасности, удерживающие меня в кресле. Небо за прозрачным транспарастилом обзорных иллюминаторов боевой рубки окрасилось во все цвета радуги от мощных световых вспышек, ранеными медведями загудели генераторы защитных полей. «Сэр!» — прикрикнул капитан на меня из сгрудившихся за моей спиной подростков. «Вторая волна! Сраные вомп-крысы! Они сбивают спас-капсулы! Суки!» Окончательно поняв, что республиканцы уничтожают нас целенаправленно, а не по случайной или трагической ошибке, рыкнул я, прыгая к молодежи. Не до куртуазности сейчас и не до политесов. Ноги бы унести, аппарация, обратно, сгрести в охапку еще четверых, прыгнуть на окраину города, повернуться на пятки, аппарация в рубку корабля, содрогающегося от попаданий ракет, пробивших ослабленные дефлекторные экраны и корпускулярные щиты, схватить всех, кто попался под руку, развернуться из-за взвывшего чувства опасности и напороться взглядом на хищное жало протонной ракеты, которая впилась в прямоугольник транспарастила в момент разворота на пятке. Прежде, чем скользнуть в аппарационную воронку, я успел разглядеть стену всепожирающего пламени, устремившуюся к оставшимся в рубке живым членам экипажа. Волна смерти нагнала меня уже в конечной точке аппарации. «Папа!» — кинулась ко мне Асака, стремясь удержать от безумного прыжка в огненный ад. «Они погибли, там больше никого нет, а я не за ними, доченька!» — прорычал я, поймав взглядом серебристо-желтую эфирную фею, всадившую ракету в рубку поверженного эсминца. «Не за ними». Юркая букашка была далеко, на другом конце города, но я видел ее, как на ладони, ни на секунду не отрывая взор от намеченной жертвы, и никакой дождь не мешал мне. «Пап, твои глаза, они опять, я знаю, так надо». Человеку не по силам разглядеть что-то мелкое за несколько километров от него, зато с этим с легкостью справится дракон, хотя глупые люди считают их подслеповатыми. Да, вблизи драконы видят не очень, Впрочем, им и не надо. Аккуратно отпихнув дочь, чтобы не дай Мерлиной силы не утащить ее с собой, я аппарировал, оказавшись за пакгаузами космопорта. И не стоит сейчас никому, кроме тех, кого я приговорил, сталкиваться с темной стороной, проснувшейся во мне. Тьма пробудила дремлющие инстинкты древнего хищника, требующие крови. Будет им кровь. Истребители джедаев заходили на посадку, и в одном из них ощущался убийца моих людей, моих вассалов и просто хороших парней, чьи смерти взывали о мщении и кровавой тризне. Сейчас пилоты отключат силовые экраны, сейчас поворот на пятки, и серый клинок светового меча сносит блистер зависшего над землей истребителя. Драконья лапа, выросшая вместо левой руки, выхватила из пилотского кресла краснокожего твилика. Джедай не растерялся и сохранил выдержку, успев сорвать со своего пояса меч, но серое лезвие моего клинка перемахнуло кисть правой руки джедая, отделив ее от тела. В следующий миг я аппарировал. Учитель, выбив изнутри медленно поднимающийся блистер, табакерочным чертиком из второго летательного аппарата, истошно крича, выскочил беловолосый Сефи. Переместившись за террариконы горнорудной компании металлы Джабима, я со всего маха впечатал лицо джедая в широченную гусеницу репульсно-гусеничного бульдозера. Не дав пленнику хватануть воздуха и прийти в себя, обрушиваю на него град ударов. В солнышко, по печени, по коленям. Это что за треск? А, глядишь ты, твилик стал на одну ногу кузнечиком с обратно вывернутым суставом. Извиняться не буду, сам виноват. Беззвучно открытый рот затыкается латной перчаткой, врубившейся в чистокол искусственно заостренных зубов. Теперь пленник харкает кровью. Захватив левую руку джедая, резко дергаю ее вверх. Крик боли и хруст вывихнутого сустава становится усладой для моих ушей. Парни, ставшие пламенем, радостно вопят из Вальгаллы и чертогов Миледи. Видимо, джедай не ожидал, что его станут тупо калечить. Нет, я не такой, глумиться над противником не в моей природе, зато мне необходимо быстро довести его до кондиции. В случае с твиликом Круция совсем не вариант, поэтому приходится воспользоваться таким экспресс-методом допроса, усиленным легилименцией. То есть легилименцией, так как с первого удара я бешеным носорогом вломился в разум джедая. Вижу цель, не вижу препятствий. Миндальничать, увольте. Все равно я его не собирался оставлять в живых. Сопротивляется, сука. А так, до хруста сжимаю легку, перехваченные у основания. Визг раненого поросенка, заживо насаживаемого на вертел, разносится над промышленным объектом, заставляя редких рабочих резко вспомнить о срочных делах где-нибудь подальше от террариконов, от которых несло первобытной жутью. «А-а!» – захлебывается криком твилик. Удар коленом под дых обрывает крик. Джедай поджимает ноги, но упасть на землю ему не дает стальная пятерня, прочно ухватившая безвольное тело за горло. «В глаза мне смотри, сука, империя!» «В глаза!» «А-а!» «Да, это больно!» Когда твой разум ломают и потрошат вживую, а как он хотел. Так-так, эти твари знали, что я над Джабиме. Информация подтверждалась несколькими источниками, а задание уничтожить меня пришло с самого верха ордена. Йода не погнушался лично проинструктировать исполнителей, слепо доверяющих зеленомордой чебурашке. Учитель, в пологую стену террикона воткнулась эфирная фея без блистера и без пилота. Последний выпрыгнул в полете и сейчас падал на меня, вращая световым клинком будто лопастью вентилятора. Еще один любитель атару на мою многострадальную голову. Куда же ты полетел, родимый? Несколько кубов породы, выстрелившие из террикона, кардинально изменили траекторию полета глупого падавана еще живого рыцаря джедая с двумя легку. Стоп, уже не живого, загреби его душу, миледи. Во славу твою, любовь моя. Сандер. Звонкий девичий голос помчался следом за летучим падаваном. Откуда взялась девица? Прилетела вместе с неудачником, рванувшим спасать наставника, ориентируясь на связь учитель-ученик. За горой породы, ловко увернувшись от гигантских комков грязи, плюхнулись еще два истребителя, исторгнувшие из своих чрев пару разумных со световыми клинками наперевес. Где-то вдали тарахтел клоновский вертолет. Недолго им осталось. Скоро небесная канцелярия закроет окно и приземлит все летательные аппараты. Одним из обладателей света шашки оказалась звонкоголосая фигуристая девица с рыжими волосами, заплетенными в десятки тонких косичек. Вторым был здоровенный лысый мужик с длиннющими вислыми усами и козлиной бородкой клинышком. Голова твилика кометой с двумя хвостами полетела в сторону девицы, а козлобородый, вытянув руки по швам, начал заваливаться спиной назад в глубокую лужу. Полтора десятка ступифаев от тактильных иллюзий, неотличимых по ощущениям от оригинала, отвлекли внимание джедая от реальной опасности, выстреливший из-под вуали невидимости мощнейшей серии ступи Фейдуа. «Учитель, по-моему, сегодня я уже имел сомнительную честь слышать подобное. Аппарация, а этот индивид тяжелый, падла. Еще одну аппарацию с грузом я больше не потяну, пожалуй. Выдохся, но на Круция меня хватит. Круция, нет-нет, кричать не стоит, неуважаемый, поберегите мои перепонки». Следующее проклятие обрывало крик, заставив рот Веслоусова безмолвно хлопать подобно рыбьему. «Круция, Круция Максима, Легилиминс, дело пошло, ломать мозг людям намного легче, чем ксеносам». Усач знал намного больше почившего собрата по ордену, ибо сам оказался тайным мозгоклюем не из последних. Оказывается, не только Йода взалкал крови татуинского сидельца. Цели указания джедаям выдавал капитан новейшего ударного крейсера «Актламатор». Интрига в том, что республиканский офицер носил фамилию Таркин, а звали его Уилхав. Джедай на предполетном инструктаже слушал не сколько сам инструктаж, а незаметно ковырялся в разуме капитана, из которого выцепил факт сеанса связи последнего с канцлером Палпатином. Глава республики дал подчиненному четкие указания относительно моей персоны. Еще Палпатин озвучил, что информация о моем местонахождении перехвачена ботанами из переговоров Стратуса и Дуку. Лохматые с удовольствием поделились информацией с агентами канцлера. Сдается мне, Дуку без ботанов обошелся. Не за бесплатно, конечно. Они давным-давно мечтали избавиться от конкурента в моем лице, так как Неароса товарищи практически уничтожил разведывательную сеть лохматиков в радиусе 20 парсек от Татуина, перехватив все заказы на услуги профильного типа, тем самым лишив ботанов законных заработков, а подобного не прощают никому. Бизнес есть бизнес, ничего личного. Глава ордена видел во мне угрозу, владыка Сидиус будто преснопамятные ботаны мечтал избавиться от возможного конкурента, опутавшего своими сетями окраины галактики. Чужими руками, естественно. Что ж, интересы ордена и канцлера сошлись, на сей мажорной ноте стороны пришли к соглашению, что смерть одной фигуры играет на руку всем заинтересованным лицам, тем более, есть возможность вину за ликвидацию оного спихнуть на джебимцев. Что Гелумун, что Стратус оба стучали на зависть самым трудолюбивым дятлам. Им и отдуваться, если что, ну или Кайнес. При том, что грехов на конфедерации больше, чем блох на шелудивом филинксе, еще один грех не сильно измажет запятнанную репутацию сепаратистов. Война все спишет, а для широкой публики заготовим легенду. У-у-у, подлые сепаратисты, у-у-у, подлые КНС. На что они надеялись, интересно. Ладно, признаю, у них чуть не выгорело. Чуть, конечно, не в счет, но давно я не получал подобных щелчков по носу. Зазвездился, расслабился, считал себя самым умным и хитрым. Без мыла влез во все щели, где меня чуть не прихлопнули подобно таракану. Ладно бы только меня, моих учеников и дочь чуть на тот свет не отправили, а я подобных выходок никому просто так не оставлю. Вопрос, что теперь делать, как свалить с планеты, или не сваливать, а взять налог за кровь моих вассалов. Я считал и считаю идею бега с поджатым хвостом в корне неверной, правильной она становится тогда, когда, поджав хвост, бегут от меня, это верно и правильно. Из рубки я спас всю набившуюся молодежь и несколько клонов. Если подумать, у меня под рукой мобильный высокомотивированный отряд, способный навести шухера против кого угодно. Прости, Нарита, у твоего учителя от джебеймских приключений сорвало голову в прямом и переносном смысле. Имя девушки Падавана, тайно, как ей казалось, влюбленной в наставника и одновременно в задаваку Сефисандера, несколькими мгновениями ранее нашлось в отделенной от шеи голове мастера джедая Клайма Броки. Всего на планету высадилось больше 30 джедаев, из них несколько теней по мою голову. Две тени, кстати, приказали долго жить. Ими оказались мастер-джедай Клайм и приконченный мною Твилик, которого Клайм знал по позывному Вьюн, Давился. Их напарников, мастера-джедая Варку и мастера-джедая Лейлу, я запомнил в лицо, основательно выпотрошив память Веслоусова смертника. Помимо ликвидаторов на планету десантировалась целая куча генералов со светошашками наперевес. Генералы-джедаи Сирусы Норкуна, генерал Леска, куча простых джедаев, 9 падаванов без учителей, сведенных в один отряд, призванный заткнуть дыру в виде катастрофической нехватки опытных рыцарей-джедаев, и, как вишенка на торте, всю эту могучую кучку возглавлял мой очень старый знакомец с еще одним знакомцем на поводке. С неба начал накрапывать дождь. Пробитый солнечными лучами небесный колодец стремительно затягивало тучами, а под телом джедая с головой, отсеченной древним стальным клинком, расплывалась кровавая лужа с лопающимися пузырями от тяжелых капель, сорвавшихся с туч. Через 10 минут Клайма Броки обнаружила поисковая партия, возглавляемая Энакином Скайуокером, которого заинтересовал кусок флемсипласта, торчащий из поясного кармана убитого собрата. «Зря вы во все это ввязались», — Квай-Гон Джинн, внутренне холодея, прочитал короткое послание Скайуокер. Бабах, бах-бах-бах, груда циклопических бочек прокатилась по небесам, высекая тысячи ослепляющих искр, бьющихся на мириады отражений в каплях дождя и лужах, заполонивших дюрабетонное покрытие базы. Месяц назад я подложил записку в карман тени, удавленный мной без всякого сожаления. Велика честь, терзать душу за убийцу без души, который настолько вытравил в себе все человеческое, что превратился в бесчувственную машину, безукоризненно имитирующую эмоции, а не испытывающую их. Чтобы не дай силы не размножались орденских патронов, надо было в утробе кастрировать заодно только создание подобных монстров, вознесшихся к выжигающему свету и затаившихся в тени пламени свечи, оттого получивших свое название «тени». Да, у ордена оказалось несколько структур, именуемых названием пространственного оптического явления, выражающегося зрительно уловимым силуэтом, ведь тени рождаются там, где есть яркий свет. Тени-шпионы, тени-убийцы, они же ликвидаторы, тени, незримая охрана храма в масках-личинах, тени, темные пятна на солнце. Спустя 10 дней после атаки Джабима Республика и убийства теней, мастер-джедай Варка растворился в силе вслед за почившими товарищами. Тень умер быстро, даже не успев осознать, что его земной путь прервался самым кардинальным образом. Спец по выслеживанию разумной добычи, он принял смерть напарников за личное оскорбление и начал обкладывать мой отряд с упорством пса, взявшего след, и методичностью заводского пресса, шлепающего по штампам. Не знаю, осознавал ли джедай, что я охочусь за ним, пока он охотился за мной. Троица уцелевших клонов и молодежь во главе с Асокой и Саражем специально оставляли следы, совершая диверсии на коммуникациях республиканцев, растягивающихся день ото дня. Да, Джинн, Сирус и Норкуна оказались аховыми генералами. Варка в ответ расставлял многочисленные блокпосты, рассылал дроидов-шпионов, нашпиговывал следящие аппаратурой базы и человеческие поселения, из которых ушли боевики Нимбуса с дроидами КНС. Где-то шла война, тысячами гибли разумные, а дроиды всех типов и мастей десятками тысяч отправлялись к своему механическому богу, но ничто не могло поколебать Варку и присоединившегося к нему осиротевшего падавана, отказавшегося вступать в сводный отряд, от поисков неуловимого отродья. Нарита, второй падаван-сирота, оказалась мудрее обоих мстительных отродий. Я не оставался в долгу, вырезая ни в чем не повинных клонов, уничтожая дроидов и дорогостоящую технику и каждый раз давая ищейке подсказку, какому сектору стоит уделить пристальное внимание и где стоит меня искать. Помимо следов явных, в виде спешно брошенных баз и лежек, я оставлял неявные, зачарованные камни, настроенные на магическое внушение, что ищущий находится на верном пути. Правды ради замечу, бросили мы всего одну базу на окраине вахтового поселка горнорудной компании, остальные были ложными, но следы на них указывали на недавнее пребывание десятка человек. В один прекрасный день Варка напал на след юркой добычи, которую он, как ему казалось, обложил со всех сторон. Клоны, джедаи, падаваны, дроны-камикадзе, перепрограммированные дроиды конфедератов всей массой подступили к одной из немногочисленных скал, торчащих среди пологих холмов и грязевых болот. Дюжина тактильных иллюзий, имитирующих живых разумных, вплоть до температуры тела и дыхания, на создание которых я потратил всю собранную с мест сражений некроэнергию, торопливо собирала манатки и грузила их в изгвозданные грязью болотоходы, готовясь к экстренной эвакуации. Если честно, башибузуки со мной во главе успели многое натворить, вставив раскаленные шила вафедроны хромовским шишкам в лице Йоды и Винду, попутно макнув репутацию ордена в грязь, ко всему прочему, не оставив в стороне канцлера, которому я напихал колючек под седалище, ибо нихрен, выражаясь дворовым сленгом, откуда взялись шила. Хороший вопрос, если не вспоминать о ретрансляторах, один из которых республиканцы разбомбили, а один прихватизировали для собственных нужд. Грабь награбленная. Под данным девизом и под соусом необходимости связи с Татуином я,